а партизаны Южакова повесят на первой же лиственнице, это точно. Даже на якутских купцов Севцовых нельзя положиться. Полковник грабил их размашисто, они отомстятся звериной хитростью. Единственный человек, кто бы еще вызволил из опасного положения, это мистер Блейк. Некуда деться полковнику в снежных пустынях севера. А сотню уссурийских казаков, с которыми он приехал в Охотск, а головорезы Ивана Елагина, а японские рыбаки с промысла фирмы Айрангуми, да разве они волки? Награбили пушнины и золото, и одна думка благополучно удрать в сторону южную. И ему, широкому, осталась лишь зыбкая надежда, что не скоро большевики доберутся до Тихого океана, есть еще время для стремительного исчезновения. Приняв такое неопределенное решение, полковник немного успокоился и пошел коротать вечер к Дугласу Блейку. После неприятной истории с Сионой и Каролиной Ивановной он предпочитал холостяцкое общество. У Блейка собирались братья Севцовы, Тюм-Тюмов, Боренька Соловьев. Хозяин щедро угощал гостей вином, допоздна играли в карты. У Блейка полковник застал одного Сафрона Севцова, скупщика пушнины. Блейк и Сафрон сидели за столиком, заваленным струганными дощечками, палочками, свернувшейся в трубочку берестой. На дощечках и бересте виднелись крестики, на палочках — зарубки. В углу высилась стопочка песцовых и соболиных шкур, на ней валялись куски все той же бересты. «All right, мистер Широков!» — взблеснул роговыми очками Дуглас Блейк. «Наш бойе Сафрон уезжает в тайгу, и мы решили устроить славную, как это по-рюски, гулянку». Бойе. Друг. Примечание редакции. Блейк ухитрялся разговаривать на смеси русского, тунгусского, якутского языков. Сафрон оскалился в широкой усмешке, ухватил обеими ладонями руку полковника и встряхнул с такой силой, что она хрустнула в предплечье. «Мы просветляем, кто кому и сколько должен. Кость на кость, кость долой!» — просыпал скороговоркой Сафрон, беря сухой в зазубренных тальниковый пруд. «Вот долг Эляя из булгинского стойбища. Покойный отец его должен мне 50 соболей, да сам Эляй 70. Тут в каждой зазубринке 10 шкурок. Понял, однако?» «Что же тут непонятного, бойе? Я покупаю долги Эляя и его покойного отца». Очки Дугласа опять радостно просияли. «Не спеши, однако. За соболиные шкурки Эляя и его отца давай хорошую цену. О цене столкуемся. Как дела с оленями связками?» «Пасутся олешки около Аяна. Там богатый ягель, олешки теперь в теле. Когда перегонишь связки в Охотск?» «Пошлю копсе, оленеводы примчатся ветром». Полковник без особого интереса следил за беседой Дугласа Блейка и Сафрона Севцова. Он давно знал, что якутский компрадор продает американскому коммерсанту расписки охотников и оленеводов, что оба торговца наживают на этой сделке чудовищные проценты. Еще знал Виктор Николаевич, ни якут, ни тунгус не откажется от долга своих отцов, которые умерли, задолжав какую-то малость тайонам или пришельцам из заморских стран. Дуглас Блейк бережно сложил в кучу берестяную кору, струганные дощечки, зазубренные палочки, прикрыл их оленьими кожами. Отряхнул от пыли ладони, удовлетворенно спросил. «Что есть нового на свете, мистер Широков? Мы только у вас и черпаем новость». Ошарашить его вестью о расстреле адмирала Колчака. Бабахнуть, как быка, топором между рогами. Со странным злорадством подумал Виктор Николаевич, но ответил: «На Восточном фронте красные потихоньку нажимают. Мы негромко отступаем. Мистер Колчак не пустит красных дальше Байкала. Нашей фирме невыгодно, чтобы большевики оказались на Тихом океане. Блейк зашелся визгливым смешком.